адрес мне знакомый с детства, не поздоровавшись, назвал. И хоть мы жили по соседству, меня ты будто не узнал. Да я и сам дождливой ночью совсем не склонен к болтовне. Не привыкать мне слушать молча шансон на радиоволне. А дождик мне назло стучит в мое стекло, и дворники синхронно капли разгоняют. Горит зеленый свет, помех походу нет, промокшие кварталы быстро проезжают. Сейчас я вспомнил почему-то, как важен был для нас футбол, как шла последняя минута, и ты забил победный гол, как дали грамоту в награду команде нашей за успех. И были мы безумно рады, что оказались лучше всех. А дождик мне назло стучит в мое стекло, и дворники синхронно капли разгоняют. Горит зеленый свет, помех походу нет, промокшие кварталы быстро проезжают. А ведь когда-то мы умели издалека кричать «Привет!». Как быстро годы пролетели, да и страны давно той нет. Еще чуть-чуть, и ты на месте, вот я уже сбавляю газ. Возьму по счетчику я 200, потом приму другой заказ. А дождик мне назло стучит в мое стекло, и дворники синхронно капли разгоняют. Горит зеленый свет, помех походу нет, промокшие кварталы быстро проезжают.